Потусторонний. Книга 3. Глава 1. Москва. Резиденция господина Икс. Когда говорил о Ладушкин, толстяк всегда сдерживался. Рядом со зловещим претендентом господин Ха становился совсем другим человеком, потому что прекрасно понимал, когда можно давать себе волю, а когда лучше придержать язык. Потому что знал, могущественный одаренный лишь делал вид, что подчинялся приказам. Когда-нибудь, а толстяк был уверен, что этот момент наступит, а Ладушкину наскучит эта игра, и на тот момент хотелось бы остаться в душе чародея как минимум не врагом. «Я едва успел», — проговорил претендент. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу. Дорогая обувь, шикарный костюм от камчатских модельеров, изящная трость с навершием в виде головы кричащего орла. Одет Ладушкин был всегда прекрасно и утонченно, да и внешность его соответствовала наряду. Лет 50 на вид, но на крепкие 50, когда мускулатура еще даст фору молодым. Военная выправка, спокойно уверенность во взгляде. Ладушкин спокойно огладил седую бородку и хищно улыбнулся. «Нам повезло, ваш дурак мог все испортить». Толстяк закивал. «Да, Саша наломал дров. Надо было сразу скормить его свиньям. Я приказывал ему отступить. Он не должен был мешать. Простите, Святослав Игнатьевич». Претендент никак не отреагировал на торопливые оправдания. «Проклятие, соберись. Нельзя так расплываться перед ним. Не надо так бояться. Он должен твоему роду. Он служит твоему роду. Слабых никто не уважает. Я рад, что вы успели вовремя, но все-таки Сашенька был не так глуп, каким казался. Думаете, хмыкнула Ладушкин, если бы я не приглядывал за вашим протеже, то сейчас бы у вас уже были огромные проблемы, потому что человек Разумовских тоже был там, слишком наследил ваш Сашенька. Его не опознают, я уничтожил все, что смог. Машина прокатная, документы поддельные, следов официальных никаких нет, а с трупом его не разберется никакая экспертиза. Будьте покойны, ваше высочество, на вас не выйдут. В голосе послышалась насмешка. Толстяк едва удержался от ядовитого ответа. Нельзя, не та ситуация, не тот человек. А с какой радостью бы он, глава одного из самых могущественных родов империи, поставил бы на место обнаглевшего претендента. Я могу решить вашу проблему за полчаса, продолжила Ладушкин. Если вы перестанете играть в эту странную игру. Разумовский не должен ничего знать, покачал головой толстяк. Я могу убрать и его человека тоже. Это несложно. Нет, Святослав Игнатьевич, мы так поступать не будем. Объяснять причины такого приказа он не собирался. Это дело семьи и Разумовского, лучшего друга его императорского величества, князя, чья репутация в войсках необъяснимо высока, второго человека в государстве, на счастье не лезущего в политику, верного соратника Романовых, и пусть так и остается. Шоу какое-то, право. Толстяк шумно выдохнул, глядя в щелочку между опухших век на статного чародея. Дело государственной безопасности, этого вам должно хватить. Ах, эти игры престола, закатил глаза Ладушкин. Ждете от Разумовских сюрпризов? Зачем вам его бастард? Святослав Игоревич, это не шутки. Толстяк поерзал в кресле, коснулся потными пальцами столешницы, оставляя на ней темные следы. Над губой тоже было влажно. Он промокнул лицо салфеткой, протер лысину. Или это не его бастард, раз в деле замешаны вы? Понимающе улыбнулся претендент. Прекратите, Святослав Игнатьевич. Иисус свидетель, вы забываетесь. Ах, простите, неискренне извинился Ладушкин. Эта глубинка сводит меня с ума. Я бы лучше снова устраивал бы пограничные конфликты со шведами, чем продолжал это странное сайтие гопаком. Простите, гопаком, опешил толстяк. Да, и напляшешься, и налюбишься. Но мне хотелось бы больше честности в наших отношениях, право. Все же делаем одно большое дело. Увы, я не в силах распространяться. Спасибо за вашу помощь, Святослав Игнатьевич. Вы избавили империю от многих хлопот. Я от скуки на стену лезу. Много читаю, много думаю, продолжал претендент, изучая барельефы на стенах. Сопоставляю разные. Оксана Федорова, верно? Толстяк успешно изобразил недоумение. Чертов выскочка полез копать в прошлое. Очень трагичная история, право, говорила Ладушкин. Об их романе знала даже супруга князя Разумовского, но разлучить их смогла только скоротечная болезнь. Ваших рук дело? Ах, не отпирайтесь, не отпирайтесь. Шучу. Будь то дело ваших рук, то не думаю, что мы бы сейчас общались. Разумовский наверняка первым делом докопался до истинных причин смерти любовницы. Я нашел 11 детей, подходящих под описание. 11 приютов. Вы пасли их все? Толстяк снова удержался от эмоций. Святослав Игнатьевич, я прошу вас прекратить домыслы. Вы же понимаете, что это засекреченная информация. Понимаю. И понимаю, что ради Разумовского вы такую операцию проворачивать не стали бы. Агентура ваша ждала проявления одаренного во всех приютах, не знали точно, в каком из них спрятали бастарда. И как только он объявился, сразу решили его убивать. Очень странно это, ваше высочество. Слишком много возни для одного из детишек Разумовского. Он ведь любвеобилен, как знают все от Кёнигсберга до Уэллина. Большие бюджеты будут, если на каждого такую операцию проворачивать. Хотя он ядовито улыбнулся, Оксана Федорова особенный случай, да, она, как я читал, входила в ближайшее окружение и его императорского величества, верно. Толстяк безмятежно улыбнулся, хотя внутри все замерзло до ледяной корки. Куда ты суешь свой нос, дурак? Делай то, что приказали, и всем будет хорошо. Всего хорошего, Святослав Игнатьевич. Двери распахнулись. На порог ступили офицеры охраны. «Очень жаль», — улыбнулся Аладушкин. «Придется удовлетворить любопытство самому». «Не советую», — холодно произнес Толстяк. «Этому надо будет положить конец. Претендент не претендент, но надо понимать меру, что он себе позволяет. Не люблю скучать», — поднялся с кресла Аладушкин. «От скуки думать начинаю. Понимаете, трость звонко коснулась дорогого паркетного пола. Это дело государственной безопасности». Почти прошипел Толстяк. «И вы должны понимать, что даже ваш высокий ранг не поможет, когда будет выбор между вами и его императорским величеством. Я верный человек его императорского величества», — тихо сказал в ответ претендент. «Преданный человек, но правители часто окружены интриганами, и мне не хотелось бы свои таланты направлять во вред правящего рода. Поэтому не угрожайте мне, я не первый день живу. Я здесь исключительно по приказу императора». И выполняю ваши задания только по его личному распоряжению, не забывайте. Толстяк понял, что будет скучать по Саше. Ему не нравилось говорить с претендентом. Да, ему нравилось, какой речью они общаются. Иногда полезно тренировать ум словесными упражнениями. Но так хотелось вставить обещание покормить свинок нерадивым исполнителям. Эх, Саша, Саша. Но ничего, он найдет себе нового, покорного, сговорчивого. Всего хорошего, Святослав Игнатьевич. Еще раз повторил он, поднимаясь и протягивая чародею руку. «Я жду вашего отчета об успешном завершении операции, с учетом всех вводных, и не повторяйте ошибки Александра». Претендент крепко пожал влажную ладонь, но совладал с эмоциями и не выказал брезгливости. У самого выхода Святослав Игнатьевич остановился, обернулся. «Удивительный гуманизм вижу я. Не проще ли было сразу убить всех подозреваемых детишек, а не тратить такие ресурсы годами на организованную слежку? Очень не похоже это милосердие на ваши методы. Невинные души не должны страдать», — Толстяк повторил вслух личный приказ императора, данный ему много лет назад. Приказ, который приходилось нарушать регулярно, но не здесь, не сейчас. «Всего хорошего», — в третий раз повторил господин Ха, он проводил чародея холодным и липким взглядом. «Когда-нибудь Аладушкин поплатится за свою дерзость. Ты говорила, что готова на все?» – спросил я, сворачивая с трассы на неприметный проселок. «Хорошее местечко тут нашлось, тихонькое, неприметное и с подъездом. Спасибо княгине, вернувшейся в строй. Неделю ее латал, и сейчас призрачная напарница почти вышла на уровень до своей травмы. Я даже не знаю, что тебе на это сказать», – ответила Лиза. «Да, раз я так говорила, то делала это осознанно. Моя жизнь связана с тобой, я это знаю, без тебя меня не будет. Ты же меня слушал до этого», — бывшая учительница Пушкиногорского интерната говорила спокойно и расслабленно. «Вот что принятие с людьми делает, иным людям бы поучиться такому фатализму». Мы покатились под сосновыми ветками, уткнулись в старый шлагбаум. Я вышел из машины, приподнял его, убедился, что за нами с трассы никто не свернул, и уже минут через 10 мы выехали к дощатому домику. «Почти приехали», — сказал я. «Ты интригуешь и пугаешь меня, Илья», — призналась девушка, когда я указал ей в сторону зловещего сарая. «Это пока не страшно», — я всмотрелся в подругу. Измененный контур Лизы сильно окреп. Наша близость будто бы усиливала девушку. Какое, надо сказать, интересное свойство. Мне, чтобы раскачивать каналы, необходимо тренироваться, а Лизе достаточно заниматься со мною любовью. Где же хваленое равенство возможностей? А когда дверь со скрипом отворилась, Лиза остановилась на пороге. Я же нашарил во тьме выключатель, повернул его. В хлипком домике посреди леса загорелась замызганная лампочка. В пятне света лежал Станислав. «Кто это?» – ахнула Лиза. «Нехороший человек», – пожал плечами я. «Помнишь, гости к тебе в приют приходили, он их послал. Правда, вот он такой жалкий», – чуть разочарованно сказала она. «Эй, Лиза, а где же злость спортивная, или же милосердие внезапное? Ну-ка соберись, больше чувств». Я встал над Станиславом, разглядывая пленника. Правая рука покойного Свиридова сейчас мог лишь моргать, да и не факт, что когда-нибудь сможет встать, даже если этот вечер закончится для него хорошо. Я хорошо его вырубил вчера вечером в придорожном баре, километрах в 30 отсюда. Лишившийся хозяина пес предпочел погрузиться в алкоголь, вместо того, чтобы бежать из этого уезда, а еще лучше из губернии. «Ну, сам дурак, убей его», — сказал я. Лиза подняла руку и из пальца ее ударила молния. Бандит умер моментально. Разряд прожег Станислава насквозь, в районе сердца, одежда вокруг проделанной в груди дыры задымилась. Мои глаза изумленно выпучились. Я застыл с поднятой рукой, на губах так и остался первый слог команды. «Отстань, Лиза, ты чего? Ты просил его убить», — пожала плечами девушка, хихикнула. «Ты думал, я шучу, что ли, Илья? Я же сказала, что готова на все, понимаешь?» Она так жарко это сказала, что по спине мурашки пробежали. «Бррррр». Я покачал головой, склонился над трупом и вытянул из Станислава эссенцию. Голубоватый туман коснулся пальцев, заструился, отправляясь в океан себе подобных. Лиза вообще никак не отреагировала на мои чары, словно видела такое каждый день. Мда, ничего себе номер. Мое воздействие на Лизу оказалось даже слишком сильным. Я не верю в то, что эти чувства спонтанны. Я знаю, что многое из эмоций есть химия. И то, что учительница без сомнения сожгла бандита, это точно не результат наших нежных отношений. Ну, то есть, в каком-то смысле он самый, однако Лизу делали мои энергетические вспышки в моменты нашей близости, а не что-то романтичное и далекое, безмерное безвременье. Я никак не ожидал, что она сделает это так быстро. У меня, как бы, планы были совсем иные. Кого-то еще будем убивать, мило улыбнулась Лиза. В глазах плясали голубые колючие искры. Тебя хорошо обучили, буркнул я. «Брось, Люшк», – махнула рукой она, – «только вот это и умею. Но господин Тимофеев прекрасный преподаватель. Не будь тебя, я бы им увлеклась. Такой мудрый и импозантный мужчина. Седой, воспитанный, с потрясающими манерами. Охренеть можно», – возмутился я. «Я за что ему деньги плачу? Чтобы он тебя там очаровывал? Не волнуйся. Вы очень разные», – подытожила Лиза. «Хочешь, я его тоже убью? В смысле, я не седой, невоспитанные с плохими манерами, вот так номер. Кстати, последние вообще вроде бы одно и то же. Не надо никого убивать, Лиза», — остановил я юную маньячку. «Я и этого-то не думал так быстро потерять». Девушка мило улыбнулась, обвела каморку взглядом. «Мы закончили», — я кивнул, и Лиза вышла на улицу. «Ёшкина кошка, а я ведь даже не вытянул из Станислава все, что тот знал. Вон, про Бека, например, он мог же что-то рассказать, но кто мог ожидать такой вот шустрой реакции на команду-то? Где муки выбора, где тварь дрожащая или право имею, где страх перед законами Иисуса взяла и грохнула? Маньячка, почти как бойцы моей старой дружины. Нет сомнений, нет раздумий. Есть приказ, значит, он будет выполнен в срок и точно по инструкции. Идеальные солдаты. Не знал, что судьба подкинула мне столь исполнительную особу. Труп Станислава сожрала призванная мною тварь, которую я слепил себе на днях. Большая зубастая голова без туловища смешно прыгала на двух крошечных лапках, поддевая тело и заглатывая его. Громко чавкая и хрустя костями, она устранила мертвеца, а потом старательно вылизала помещение. Брать злобную и гадкую образину обратно в карман мне не хотелось, но не в руках же ее таскать. Да и развоплощать чудика жалко. Эссенции же уже потрачены, чего им зря разбрасываться. Ну и запас межпространственный карман, хе-хе, не тянет. Ведь у меня получился очень хороший чистильщик. С живым противником не справится, а от улик избавит. Ибо нет тела, нет дела. Лиза уже сидела в машине и с мечтательным видом смотрела на звездное небо, пробивающееся сквозь кроны деревьев. Я сел на водительское место. Автомобиль развернулся. «Ты бы хотел свиную рульку? Я вот думаю приготовить», — сказала вдруг Лиза. «Но мне нужна хорошая горчица и капуста». «Да, капусты у нас нет. Заедем в магазин», — «Свиная рулька звучит интересно», — облизнулся я. «Хочу сделать ее на темном пиве. Получится здорово, и Рупи понравится. Да, нам определенно надо заехать в магазин». В зеркале заднего вида исчезала хижина в лесу, где нашел свое последнее пристанище Станислав. Жил нескладно и умер также. Его мне, конечно же, не жалко. Жалко потерянных возможностей. Ладно, прошлое остается в прошлом, а впереди меня, походу, ждет рулька. И благодарить за нее, ёшкина ж ты кошка, нужно Рупи, демона из серого мира. Но, Лиза, я же лучше. Хихи. На самом деле меня устраивало то, что за последнюю неделю отношения между Лизой и демоненком все больше и больше напоминали отношения доброй хозяйки и прибившегося к дому дикого кота. Они вроде бы друг другу не доверяли, но пытались понравиться. Я возился где-то на заднем фоне их знакомства, восстанавливая силы и пытаясь вылечить княгиню. В большой мир выходить не спешил, за новостями следил через сеть, ну и иногда болтал с Андреем. Обухов охотно рассказывал обо всем, что творилось в уезде. После того, как не очень героически погиб барон Свиридов, жизнь в Пушкинских горах несколько изменилась. Коллектив демоноборцев развалился, причем совершил это довольно трагично. Одна из новообразованных групп полезла в золотую зону, которая таилась в Еловом Бору, километрах в 10 от опочки, и целиком там полегла. Не знаю, что в них сыграло больше, опьянение свободой, или же попытка показать рынку, что у них тут новый игрок появился. Ну, показали, что тут уже поделать. Остальные свиридовцы продолжали по привычке чистить ресурсную зону, в которой теперь всегда было место для свободного слота. И жаль, конечно, погибших в золотом сопряжении демоноборцев, и сами ведь виноваты. Головой надо было думать, а не свиридовым. За эту неделю открылось еще три зоны, две бронзовые и одна серебряная. Причем последняя появилась на землях первой церкви и уже к вечеру после открытия ее уже ликвидировали. Уж что-что, а за свое боевые монахи сражались оперативно и яростно. Хотя будем честными, если бы император дал им полную свободу действий, то все сопряжения закрывались бы максимально споро. Церковники сражались за веру, за идею. Им все равно было на экономические интересы, на социальные институты. Есть демон? Плохо. Нет демонов? Хорошо. У государства на этот счет было иное мнение. Государство работало над идеей, над развитием общества. Иногда верных псов следует придержать, пока натаскиваешь щенка. Правда, в случае с Пушкинскими горами, как-то очень неохотно щенок натаскивался. Все норовил вцепиться в игрушку и побегать за хвостом. Ну, в том смысле, что демоноборцы от дворянского собрания не слишком-то и старались на войне с серым миром. Что со Свиридовым, что без него. Может быть, эту ситуацию получится изменить, но для этого точно нужно поработать. Щенок должен подрасти. Ладно, пока отложим. Важно, что раз так часто стали совершаться прорывы, то после закрытия последнего, можно ждать еще один, как минимум. И наверняка подальше от земель первой церкви, чтобы демонам хоть какую-то энергию из нашего мира высосать получилось. Там ведь не дураки сидят, понимают, что если батарейку выпилили в течение одного дня, то не стоит туда лезть повторно. Поэтому, когда демоны серого мира теряют так много хранителей порталов в столь малый промежуток времени, они потом всегда наседают. Всегда. Так что князья да лорды будут пытаться восстановить зашатавшийся баланс. И так будет длиться, пока не кончатся ресурсы у одной или другой стороны и все перейдет либо в период стагнации, либо победы одной из сторон. А после гибели отряда экс-свиридовцев мы, определенно, оказались не в самом выгодном положении. Андрей Обухов, по моей просьбе, сейчас изучал оставшихся без руководства демоноборцев на предмет сотрудничества. Там наверняка найдутся люди способные, не слишком идейно заряженные, но умеющие сражаться. Такие всегда пригодятся. Сам же княжич определенно горел идеей создать организацию по примеру свиридовской, но, разумеется, свято воюющую за правое дело, максимально споро закрывающую все порталы целиком да полностью светлую, справедливую и милую. Ну, это же Обухов. Чего еще он бы хотел построить, кроме мира светлого будущего? Жители тех поселков, в которых потом будут открываться новые вторжения, спасибо ему за это, конечно, не скажут. Правда, когда благородных людей касались проблемы простолюдинов, когда мы подъехали к сверкающему огнями гипермаркету, Лиза оживилась. Ничто не указывало на то, что она сегодня прождла насквозь беспомощного человека. Какой страшный зверь таится под личиной наивной девушки. Ну, очень страшный. И как-то крайне неуютно предполагать, что мое влияние на нее обратимо, и в один прекрасный день эта дамочка точно так же попытается проделать дыру уже во мне. Потому что воздействие на контур Лизы изменилось, а, значит, прошла любовь, завяли абрикосы. Оно, конечно, не планирует меняться, да взаимосвязан ее дар с отношением ко мне, так что весьма надежная страховка от предательства получается. Надо развивать девочку. Вот чтобы прямо серьезно. Телефон снова зажужжал. Я мельком глянул сообщение. Еще одна просьба об интервью. Нет, спасибо, некогда. Газетчики достали. Вычислили же как-то и номер, и даже адрес. Вчера у парадной меня встретил парень творческой наружности, сиречь нечесанный, в очках с роговой оправой и вида восторженного и многозначительного, умоляющий дать пару слов для псковского вестника. Слишком много внимания, не люблю, но в нем есть свои плюсы, конечно. У дома я завернул на парковку на другой стороне улицы, под окнами квартиры. ХМ, Илюша, а ты идею не пропустил? Вот давай, свяжи уже комбинацию Лиза, развитие и добавь свою нежданную славу. Если без вот этой вот известности ко мне очередь из Академии стояла, то не сыграет ли на руку мой текущий статус победителя криминального синдиката? Этим ведь можно воспользоваться и заодно Лизу пристроить, чтобы столько денег на ее репетитора не сжигать. Надо просто не в скромность играть, а действовать. Какая идея интересная, а где раньше пряталась? Спасибо тебе, сообщение. С улыбкой на устах я вылез из машины, подошел к багажнику, достал оттуда пакеты с покупками. Лиза, цокая каблуками по асфальту, перешла пустую дорогу. Поздний вечер, все разумные люди находились по ту сторону освещенных окон. Я щелкнул сигнализацией, подхватил пакеты и... Откуда взялась машина, я так и не понял. Но еще миг назад дорога была пуста, и тут внезапно я обнаружил, что ко мне летит грузовик с выключенными фарами. Время и пространство стали липкой патокой, закричала Лиза. А я стоял и смотрел в лобовое стекло приближающегося автомобиля, пытаясь разглядеть лицо водителя. Черт, моя рулька, как же рулька-то? Эта мысль была последней, перед тем, как грузовик в меня врезался. Глава 2. На адреналине я принял самое странное из возможных решений. За миг до столкновения закрылся броней и влил в нее почти все резервы, которыми располагал. Захотелось спецэффектов. Грузовик с грохотом и скрипом сминаемого железа разбился о мою защиту. Двигатель выдавило в кабину, и всю морду машины смяло так, будто она в столб въехала, а не в человека. Я медленно отступил, высвобождаясь из обломков автомобиля. Пакеты и все их содержимое такого удара не пережили. Твою ж, рулечка моя. Водитель еле дышал, лицо все было вымазано в крови, рулевое колесо вдавилось в грудь. Да ладно, приехал и кончаться вздумал, не надо спешить, родной. Я выволок его из машины, не обращая внимания ни треск костей. Вой боли стал лучшей симфонией этого вечера, но слишком быстро угас. Уводил и кровь шла ртом, значит все совсем плохо. Привет от Бека. Прохлюпал горе убийца и расслабленно обмяк. Ну тут контур ломать уже бессмысленно. Да и сказал он все, что мне нужно было знать. Илья, ты в порядке? Иисус всепрощающий. Ты цел? Почему ты цел? Что это было? Одаренные такое умеют? Много вопросов. Некогда отвечать. Жди у машины, сказал я Лизе, распрямляясь. Бах. Доспех рвануло, и я грохнулся на асфальт. Вы серьезно? Подкатившись под грузовик, с которого текло как из дуршлага, я ужом пополз вглубь. Стреляли с моего дома, это точно. Снайпер дождался, пока моя голова появится из-за машины, и выстрелил. Ночь вспыхнула голубым свечением, запахло озоном, а спустя несколько долгих секунд о землю что-то глухо стукнуло. «Илья, ты в порядке?» Лиза наклонилась, выглядывая меня под машиной. «А ты полезной становишься. Я в него попала. Здорово, да, электрик ты мой», цокнул я, выползая. «Давай с дороги уйдем». Электрик как-то не по-женски, наигранно надула губки Лиза. «Электричка ты моя», не растерялся я, заработал улыбку и потянул девушку за собой. Мы торопливо ушли с улицы, под прикрытие арки. Где-то уже хлопали окна, кто-то ахал и наверняка вызывал полицию. «Жди здесь», бросил я, «скоро буду». Лиза кивнула, посмотрела на свои пальцы, и по кончикам их поскакали искры молнии. Глаза девушки были чуточку безумные, а улыбка, как у маньяка. Передернувшись, я добрался до парадной, тихонько открыл дверь и вошел на тихий лестничный пролет. Постоял, вслушиваясь, а затем неторопливо двинулся по лестнице наверх. Раз двое уже прибыли, может быть и третий. «Ну-ка, где там моя разведка?» Княгиня ответила на мою команду быстро, и засаду тоже отыскала моментально. Двое ждали на лестнице, между вторым и третьим этажом. Обе держали пролет под прицелом, готовые обрушить шквал огня на любую появившуюся в нем фигуру. Еще один бандит сидел этажом выше, в темноте закутка напротив моей двери, с ручным пулеметом, стоящим на сошках. На коврике перед входом был аккуратно размазан артефакт «Нуль магии». «Эки вы, господа, затейники!» Я остановился на лестнице между первым и вторым этажом, прикинул расстояние, осторожно выпуская бронемиков. Двоих, с определенным заданием. Выставив руки ладонями вверх, я приподнял их чуть повыше, и стальные шарики смерти завращались в сантиметре над моей кожей, набирая скорость. Вжух, вжух. Оба снаряда улетели в темноту, где рикошетом от противоположной стены вернулись назад, по нужной мне траектории. Два удара, два падающих тела. Я поднялся выше, убедился, что проломанные бронемиками стрелки не дышат. Собрал с них все ценное, а кошелек одного из них был весьма пухлый, и присел, вслушиваясь. Пулеметчик не дурак, должен понять, что я иду. Но он и не догадывался, что к нему могло приползти из темноты. Да, они пришли охотиться на одаренного, вот только способности его не знали. Я подождал еще несколько секунд, а после стона и звука осевшего тела вышел на лестничную площадку. Хомяки уселись неподалеку от вырубленного пулеметчика и старательно вылизывались от крови тех, кто погиб до этого. Пульс у стрелка был отлично. Я присел рядом и сунул ему в контур всю свою злобу, накопившуюся от утраты рульки. Мужик засучил ногами, будто пытаясь уползти от растекающейся по телу жажды служить. Движения плавные, скорее агонизирующие. Хотя чего там, агонизирующие и есть. Жалеть его я не стал, так что его преданность будет дорогой в один конец. «Кто тебя прислал?» — спросил я мягко. Пулеметчик прохрипел что-то невнятное, всхлипнул. Контур распадался неожиданно быстро. Я совершенно точно не столько силы на него потратил. Это что-то дополнительное. Хрен те, он сдох. Я нахмурился. Что это за чудеса волшебные? Наткнулся на левый поток энергии, рассеивающийся в темноте парадной. На шее бандита лопнул охранный амулет. И именно то, что скрывалось под зачарованной оболочкой, так стремительно угробило мерзавца. Проклятие. Они прямо подкованные сюда приперлись. Интересная игрушка. Надо бы изучить. Я сунул треснувший оберег за пазуху, в мир бронемиков и клювобушей. Встал, поглядывая на пулемет. Вот его в карман только по частям, а разбирать такое оружие меня не учили. Жаль. Я двинулся к квартире, отпихнул коврик с размазанным артефактом в сторону. Открыл дверь. Внутри точно никого не было, иначе княгиня бы подняла тревогу сразу. Она ведь при критических ситуациях меня находила уже. Знает, что важно, а что нет. Так что сейчас действовать можно спокойно. Я вошел и принялся сгребать все, что мне может потребоваться, запихивая за пазуху, в бездонный карман. Призрак настороженно протягивала мне свои книжки, и я, ёшкина кошка, покорно брал их с собой. Рурупи потребовал планшет, и я не стал спорить. Дорогая вещь, конечно же я ее здесь не брошу. Запрятав в карман все, что мог, я с тоской оглядел свою квартирку. Раз дело приняло такой серьезный оборот, то ночевать здесь небезопасно. Грузовик, снайпер, два бойца и пулеметчик разом. Бюджет на меня выделили неплохой. С таким ночью и ракету в окно получить можно. Я спустился к Лизе. Она так и стояла под аркой, наслаждаясь игрой молний на кончиках пальцев. Правая нога изогнута в колене и длинный каблук упирается в стенку. Ну прямо жрица любви в ожидании работы. Идем. Наверх нельзя. Лиза нахмурилась, но ни слова не сказала. Уже за рулем я понял, что не знаю, куда ехать. К Андрею, незачем сюда его впутывать. Воспользоваться такой оказией и навестить, наконец-то, свою вотчину, не уверен, что есть смысл. Раз уж на съемной квартире меня нашли, то выяснить, где еще я могу появиться, задача несложная. Может и там уже дежурит. Если я скажу тебе, что надо найти мне этого бека, ты ведь ничего сделать не сможешь. Повернулся я к сидящей на заднем сиденье княгине. Та горестно покачала головой. Лиза на эту реплику лишь на миг задержалась, думая, что я обращаюсь к ней, но затем пристегнулась и с интересом спросила: «Куда поедем?» «Хороший вопрос, очень хороший. Давай пока просто покатаемся», — предложил я. Лиза показала мне большой палец и расслабленно откинулась на спинку сиденья. Вспомнилось, как она снимала на смартфон моего первого убийцу, с прямой трансляцией в сети, наивной попыткой так достучаться до наемника. Вот день и ночь, теперь такая спокойная, прямо чудо. Вот что Илья Животворящий делает. Я выбрал среди номеров нужный, нажал вызов и прижал телефон к уху, разворачивая машину. Когда мы уезжали с улицы, на нее уже вывернул полицейский автомобиль, а с противоположной стороны показалась скорая помощь. Ну, этих вызвали зря, эти уже никому не помогут. Илья, ночь на дворе, рявкнул в трубку Дворкин. Ну да, нормальные люди в такое время спят. И вообще, странное дело, когда звонишь ночью, нормальных вообще никогда нет на месте. Вместо них всегда только злые, мрачные, недоумевающие и недовольные порождения тьмы. Или же пьяные в умат, что еще хуже. Что-то не так в этом времени суток. Кто такой Бек, Михаил Семенович? Спросил я урядника. Мне тут от него привет передавали. Пришлось немного пошуметь. Чего? Голос невнятный, заплетающийся. Ёшкина кошка, Дворкин действительно спал. Удивительное дело, я думал, урядник на работе всегда. Наивный я. Правильный он. Это важно, Михаил Семенович. Кто такой Бек? Свиридов флягой потек, лишь бы его не подводить. Илья, стой, урядник шумно засопел. Стой, не так быстро. На заднем фоне послышался женский недовольный голос. Ну да, час ночи, но сейчас не до соблюдения подобных приличий. Бедному Илюшке ночевать негде. Бек, Бек, нет у меня на него ничего. Только это вот прозвище и все. Важная шишка, но кто и где, никто не знает. Таинственная личность. Знал бы, сам посадил бы. Голос в трубке изменился, стал более гулким. Видимо, урядник зашел в туалет, как Свиридова. Не удержался я, и Свиридова бы посадил, если бы его кое-кто не угробил. А что за привет тебе передали? Спросил Дворкин. Кровавый. Ваши служивые сейчас его посланников от асфальта отмывают. Ты опять кого-то убил? Ахнул урядник. И опять самооборона. Пожал плечом я, вторым по-прежнему прижимая телефон к уху. Ночные улицы Пушкинских гор были пусты. Сколько можно, Илья, так кроваво самооборониться? Ну попробуй хотя бы раз в живых их оставить. Их можно допрашивать, понимаешь? Так больше узнать можно. Я подумаю над этим. Спасибо. И еще, господин урядник, я на вашем месте собрал бы сейчас всех своих близких и покинул бы квартиру. Потому что, сдается мне, мстить Бек явился не только мне. Дворкин хмыкнул в трубку. Я позвоню, сказал я и отключился. Неведомая хреновина этот Бек, но я тоже не лаптем делан. И тоже, в своем роде, неведомая хреновина. Может, даже по неведомии многих. Всю дорогу я поглядывал в зеркало заднего вида, чтобы уж точно быть уверенным в отсутствии хвоста. Пусто, чисто. Наверное, тот, кто планировал покушение на меня, был уверен, что уж пулеметчика я точно не переживу. Приятно его разочаровать. У тебя появилась идея? Я кивнул. Да, идея у меня появилась. Отличная идея. Дурацкая идея, возразила заспанная Вася. На часах был 3:00 ночи. Мы добрались до дома колдуньи пешком, пару раз срезая дорогу через чужие сады. Но лучше перебдить, чем привести за собою какой-нибудь любопытный нос. Вася, начало было я, сделав глубокий вдох. Дурацкая, но конечно же заходите, оправилась она. Правда, не знаю, где вас положить. Есть в задней комнате кровать, но где взять вторую? Лиза, глядя Васе в глаза, хищно потянулась ко мне и в страстном поцелуе впилась в мои губы. Поняла, вторая не нужна, медленно проговорила Василиса. Я мягко отстранил Лизу, которая так и мерила ведьму взглядом. На миг почувствовал себя девочкой, из-за которой вот-вот сойдутся в драке два бугая. И чего-то мне это совсем не понравилось. Не так себе это представлял. Между ведьмой и бывшей училкой нарисовалась княгиня и с озорной улыбкой и с напускным гневом, направленным в мой адрес, скрестила руки на груди. «Ты-то куда, женская солидарность? Вот серьезно, лучше Бека найди», — сказал я ей. «Что?» — Вася подумала, будто это было ей адресовано, и нахмурилась еще больше. Голоса в голове, сознанием дела проговорила Лиза. «Привыкай, колдунья принесла нам постельное белье, чуть сыроватое, но чистое и пахнущее кондиционером. Предложила было чаю, но мы засиживаться не стали и завалились спать уже 10 минут. Дом утих. Лиза уснула, едва накрылась одеялом, а я полез в сеть. Бек, мне нужен этот Бек. Дядя сходу заявил о себе так, что дальнейшее с ним знакомство было необязательным, скажем так, поэтому его можно устранить без лишних танцев. Вот только найти бы теперь засранца. Как нехорошо с людьми его получилось. Я вытащил из кармана расколотый оберег, который забрал у пулеметчика. Хрупкий цилиндр из черного хибиния, который для таких магических амулетов и используется. Полый внутри. Клейма нет никакого, так что изготовитель без бренда, а значит кто угодно. Руны. Руны есть. Я посветил телефоном на оберег. Не, надо утром изучать. Сейчас же это одно издевательство над собой. Сказано, сделано. Я отрубился, едва погас экран смартфона, а на утро начал собственные оперативно-розыскные мероприятия. Первым делом заехал к Марии Воронцовой. Графиня встретила меня в своей лавке, серьезная, собранная и симпатичная. Амурный интерес княжича в целом была безумно хороша собой. Если бы не Андрей, то я бы ничего не сделал, чтобы потом не бодаться со всем ее родом. Благородные дамы они на любителя. Княжич прав в своей осторожности, о которой так охотно рассказывал. Интересно, графиня знает о том, как развлекается Андрей с простолюдинками, пока по ней вздыхает? Вряд ли. И спрашивать ее я об этом, конечно, не стану. Воронцова очень долго крутила сломанный цилиндр в руках, морщила лобик. Это совершенно точно ручная работа, причем неплохого артефактора, очень неплохого. Исполнение рун необычное. Не могу понять, где я такое видела. Определенно что-то знакомое. Может, знаете кого-то еще? Ну, из специалистов по амулетостроению. Амулетостроению? Хихикнула Мария. Эки вы, Илья Александрович, остряк. Вы торопитесь? Я бы хотела показать этот амулет одному из мастеров моего папочки. Мастер Иглаускас лучший в губернии, уверяю вас. Может, он узнает работу? Конечно же, ваше сиятельство. Я совершенно не тороплюсь. Чуть покривил душой я. Сегодня у меня была назначена встреча с графом Гордеевым, но если что, подождет, голубчик. Не хотите ли отведать чаю? Здесь рядом прекрасная кофейня. Я бы настойчиво рекомендовала вам попробовать их сорт из Краснодарского края. Изумительно вкусно. Мастер Иглаускас будет здесь в течение часа. Или же вы хотите подождать здесь? Она с сомнением оглядела лавку. Краснодарский чай — это отличная идея. Вы знаете, чем меня купить? Графиня загадочно улыбнулась. А Андрей с вами не приехал? Вдруг спросила она. Увы, я не хотел его беспокоить. Но уверен, если бы он знал о том, куда меня заведет судьба, то непременно бы был здесь. Так что это исключительно моя вина. Она вздохнула, но встрепенулась. Идемте. В кафе ее узнали сразу, и официант сразу же отвел нас в отдельную зону, богато украшенную репродукциями картин различных художников. Очень много морской тематики. Корабли, порты, доки. Я заинтересовался живописью, предоставляя графине шанс говорить самой. Она довольно долго сдерживалась, а затем выпалила, как в воду прыгнула. «Андрей вам рассказал?» Я повернулся к ней с недоумением. «А нас?» Сразу же смутилась Мария. «Ну, о, нет, уверяю. Княжич никогда бы не посмел обсуждать такие вещи с кем бы то ни было. Да, он такой», — мечтательно вздохнула Воронцова. «Он такой». На устах девушки появилась задумчивая улыбка, взгляд поплыл. «Влюбленные, они такие милые. Милые и, одновременно, тупые. Но никогда об этом им не говорите. Папенька хочет выдать меня за Александра Феоклистова. Вы знаете его?» «Да, знаком». Я постарался не выдать своего удивления, но, наверное, не удалось. «Вижу, по вашей реакции, что вы не самого высокого о нем мнения», — горько улыбнулась она. «Но папенька убежден, что сын богатого и влиятельного барона — лучшая партия нашей семье, чем бедный княжич». «Ну да, печаль ее понятна, особенно когда сын барона — это тот психованный отпрыск Феоклистова. Хотите, я вызову его на дуэль и убью?» — скучая предложил я. «Я, знаете ли, сам в своем роде дуэлянт». «Илья, вы что?» — возмутилась девушка. «Как вы можете так говорить?» В дверь постучали. Официант с поклоном поставил на стол чайник, две чашки и миску с сахарными крендельками. Я схватился за вкусняшку, едва дверь закрылась. А от вкуса чая едва не запищал. «Какая прелесть! Краснодарский изумителен, изумителен!» — поделился своим восторгом я. Графиня улыбнулась в ответ, но одними губами. «Видимо, разговор не закончен. Вы хорошо на него влияете, Илья», — сказала Мария. «Я это вижу, все это видят. То, что вы вдвоем сделали, это же потрясающе. Люди знатных родов и могущественные семьи ведь ничего не предпринимали, принимали правила игры. А вы с Андреем показали им». Я терпеливо ждал, наслаждаясь чаем. «Подводка понятна, мадам, теперь поясните, к чему вы вообще клоните? Мне кажется, если Андрей продолжит демоноборчество, если он...» Ну, станет вместо Свиридова заниматься зонами уезда. Это же уважаемое дело. Тогда папенька ведь и передумать может. Как вы считаете? Он, я имею в виду Андрюшу. Он же сможет. Я считал, что это звучит очень странно и меня откровенно смущает. Издал нечленораздельный звук, нечто среднее между согласием и недоумением. Он ведь такой добрый, мягкий. А Свиридов был, вздохнула она, преступником, вежливо подсказал я. Воронцова кивнула. Святая простота, до сих пор не могу поверить, ни в то, кем оказался барон, ни в то, что вы смогли его победить. Простите, если разочаровал. Ах, это вы меня извините, я такая болтушка сегодня, с того самого дня сама не своя, все думаю, места себе не нахожу, ведь это такой шанс для Андрюшки, и тут вы, как провидение, я и правда никак не ожидала вас увидеть, Илья, простите за сумбур в голове, столько всего произошло, ваше сиятельство, я уверен, что все образуется наилучшим образом. Я снова пригубил чай. Какая прелесть работает в этой кофейне. Они ведь недолго нас томили ожиданием, напиток доставили почти сразу, а температура идеальная и не нужно ждать, когда настоится, и не горчит, перенасытившись. Дышит напиток. Как они так делают? А, вот где настоящая магия. Илья, простите, что я на вас так это все вывалила. И оставьте вот эти вот ваши сиятельства. Просто Мария, хорошо. Просто Мария, я приподнял чашку, салютуя. Мы проболтали на более классические темы высшего общества чуть больше часа, когда Воронцовой позвонили. Графиня извинилась, ответила на звонок, сухо сказала, сейчас будем. Убрала телефон, это мастер Иглаускас. Он подъехал, и, кажется, он знает, кто автор. Глава 3. Я, если позволите, осмелился проверить по сигнатурам, ваше сиятельство, сказал пожилой мастер-артефактор с усталыми и выцветшими от возраста глазами. Ему не меньше 90 лет было, уж точно. Но мастер Иглаускас, это же противозаконно, сделала страшные глаза Мария. Вы, если вам будет угодно, ваше сиятельство, вы можете написать по этому поводу заявление на несчастного старика, горестно вздохнул артефактор. Понятное дело, что горесть его была наигранной. Причем актерских талантов у мастера Иглаускаса совсем не наблюдалось. Но я продолжу, если позволите. Это определенно работа Штольца. Признаюсь, мне и сканер сигнатур не потребовался бы, потому что такие вещи делают немногие, а так хорошо, так и вовсе единицы. Запретное знание, то есть это запрещенный артефакт, удивилась Воронцова. Кровомантия. Нет, ваше сиятельство. Побойтесь Иисуса. Будь здесь кровомантия замешана, Штольца бы давно забрали вежливые и холодные люди из Петербурга, или где нынче тайная канцелярия базируется. Кровоманты в России матушки под запретом, да пусть свет вечно освещает путь его императорского величества. Старик приложил руку к сердцу, выждал паузу. Нет, под запретным знанием я подразумевал, недоступное обычным артефакторам, с секретами семьи. Штольцы всегда умели вплести гадость в, казалось бы, простое заклинание, таланты, каких и не сыщешь нынче, где бы мне его отыскать, вкратчиво поинтересовался я, не подскажу, молодой человек, не подскажу, раньше он в Пскове обретался, там злачных мест больше, где сейчас не представляю, может в Москве уже, а то и в самом Петербурге, мастер хорошего уровня, может себе позволить, откуда у вас это, юноша, хороший человек подарил. Хорошие люди такое не дарят. Это весьма сложная комбинация вложенного заклинания, срабатывающего на изменения в энергетическом контуре, а также на мысленную команду владельца. Индивидуальная настройка нужна. Не знаю, для чего у Штольца этот оберег заказывали, но человека, который, как я понимаю, уже мертв, артефактор видел лично. Иначе бы не смог связать амулет и контур. Вот оно как. Вы, если позволите, и стали причиной использования этого оберега, верно? Предположил хитро улыбающийся старик. Я снял это с человека, который хотел меня убить. И это точно был не продавец цветов или же волшебная фея сладостей. Сочувствую, молодой человек. Жизнь жестока, равнодушно цокнул языком мастер Иглаускас. Я, если позволите, хотел бы отметить, что такие обереги заказывают обычно для личной гвардии, для людей проверенных, или же представителей различных европейских сект. Потому что должен быть, если позволите, личный интерес владельца оберега, чтобы его полноценно использовать. Тому, кто не готов умереть за хозяина или же за идею, подобные амулеты, Это как банальнейшая цепочка на шее. Захотел — снял, захотел — надел. Старик блаженно улыбался, но глаза смотрели живо, с хитринкой. Вы встретили человечка, который обладал сильной волей и личной привязанностью к тому, чьими делами вы неосторожно, если позволите, интересовались. Это был бандит, мастер Игалускас, заметил я. Господин Штольц так неизбирателен в выборе заказчика, я думал, что у криминального мира свои мастера, подполье, все дела. А тут человек с именем и вот такие вот заказчики. Господин Штольц из эмигрировавших немцев, юноша. Его отец бежал в Россию незадолго до германо-испанской войны. В школах еще преподают мадридскую вечерю. Кстати, что-то такое в учебниках было, про резню немцев в Мадриде. Но сейчас экскурс в историю меня мало интересовал, поэтому на вопрос я ответил терпеливым вопросом. Национальность господин Штольца как-то связана с его связями в преступном мире? Конечно же, воскликнул старик. Немцы не слишком-то избалованы принципами. За деньги любой каприз. Особенно обрусевшие немцы, которым, давайте будем честны, матушка Россия дает много, но и требует гораздо больше, чем от своих родных сынов. Львиная доля должностей для выходцев из Европы закрыта, а жить на что-то надо. Поэтому видишь немца, знай, что в его окружении где-то есть люди, с которыми лучше дел не вести. Он пошамкал губами. Но не вздумайте пытаться давить на мастера Штольца законом. Уверяю вас, не выйдет. Ведь мастер-оружейник не в ответе за поступки тех, кто взял в руки его творение. Вы же понимаете, даже если у него в приемной в очереди стоит весь криминальный мир региона, артефактор отвечает лишь за то, что он делает, а никому. Мастер Игалускас снова хитро улыбнулся и вкрадчиво, с легкой иронией, добавил: «И в подобных гарантах лояльности, как вы принесли, ничего запрещенного нет. Российская империя тщательно бдит за тем, чтобы у каждого было право, если позволите, на смерти свободный ее выбор. Эки вы, мастер-артефактор, жук. Премного вам благодарен, мастер Игалускас. Один вопрос, важный. А как вообще зовут этого вашего Штольца? Генрих. Да-да, Генрих. Генрих Алафович, у меня хорошая память на имена. Итак, Генрих Алафович Штольц, нам срочно надо познакомиться. Спасибо вам, мастер Игалускас. Сердечно поблагодарила артефактора Мария Воронцова. Вы очень нам помогли. Игалускасы всегда были верны Воронцовым, Машенька. Всегда, прижал старик руку к груди. И мы всегда это ценили, великодушно заметил графиня. Игалускас качнул головой, пряча горькую полуулыбку, которую, определенно, Мария не заметила. Хм, интересно, Илья, девушка обратилась ко мне. Мы закончили, может быть, у вас есть еще вопросы? Прошу вас, не стесняйтесь. Это самое малое, что мы можем сделать для освободителя Пушкинских гор. Ваш бой с бароном Свиридовым изменил все. О, оживился старик. Вы, стало быть, тот самый юноша? Он выглядел пораженным. Я слегка кивнул, хотя и пожинал чужие лавры. Все же, будем честными, если бы не княгиня, то бой бы совсем не так закончился. С другой стороны, если бы не я, то и княгини тут бы не было. Но этот путь причинно-следственных поисков можно продолжать до сотворения времен. Гораздо интереснее была реакция артефактора. «Вы, если позволите, так молоды», — продолжил тот, «и так не похожи на человека, способного на такую победу. Простите, не связаны ли ваша история с оберегом и дела этого подонка?» «Напрямую связаны», — признался я. «В таком случае подождите, пожалуйста, минуточку». Старик торопливо захромал в дальний конец мастерской, где скрылся за дверью. Мы с графиней обменялись удивленными взглядами. «Он же вернется», — уточнил я. «Ну, может, он всегда так прощается, откуда мне знать?» «Конечно, Андрей Альгердасович человек ответственный. Илья, у Генриха Алафовича когда-то была мастерская в Пскове, как и говорил мастер Игалускас. Я могу попытаться отыскать его следы, если хотите. Был бы премного благодарен. Очень мне бы хотелось с ним пообщаться». Дверь распахнулась, взволнованный артефактор торопливо шагал к нам, сжимая в руках деревянный ящичек. «Примите это, в знак признательности, и с благодарностью за содеянное, если позволите». Старик уже не улыбался хитро, теперь он держался с уважением. Мария смотрела на мастера с изумлением. «Благодарю, я принял деревянный ящик, внутри которого что-то перекатилось. Но, не стоит, я ж не для награды. Моя семья лишилась родового поместья из-за барона Свиридова. Золотая зона, 15 лет назад, не повезло. Будь она ниже рангом, Может быть, все сложилось бы совсем не так, мой брат в ней погиб. Глаза Иглаускаса повлажнели. Когда пришло время красного уровня, демоноборцы Свиридова, наконец-то, занялись тем прорывом, если позволите. И барон потерял целую группу. Группу профессиональных воителей с демонами. Эх, Томас, если бы ты знал, что даже такие умудренные борцы с зонами нашли свою смерть на нашей земле. Пошел бы, он тяжело вздохнул. Да, думаю, пошел бы, старик встрепенулся, возвращаясь к облику мудрого хитреца, тот день стал черным для Пушкинских гор. Представители пяти знатных родов пали в том сражении. Ваш двоюродный дядя, Мари, был среди них. Ах, Андрей Альгердасович, всплеснула руками Марина. Я не знала ничего об этом. Папенька не рассказывал об этом. Вы же столько лет служили нам. Как же так? Почему папенька не? Вы меня простите, но мне нужно идти, улыбнулся ей мастер-артефактор и похромал прочь. Воронцова выглядела ошеломленной. А что это? Я потряс ящичком, окликнув мастера. Я делал это для себя. Когда-то давно, обернулся тот, мечтал, что когда-нибудь наберусь смелости и сам встречу Свиридова. Теперь же оно мне не нужно. Я нагнал артефактора, оставив потерянную графиню позади. Тихо спросил, это что-то смертельное. Глаза старика все еще были мокрыми от слез. Это сжигатель дара, сказал он. Я, если позволите, уверен, что вам он пригодится. Просто разбейте его рядом с одаренным, и все будет кончено. Он никогда не восстановится. Все, кто будет в радиусе 2 метра, навсегда лишатся способностей. Вот оно как. Ничего себе. Я слышал про такие вещи, но мне казалось, это легенды. В нем 10 лет моей ненависти и 5 лет трусости. Удачи вам, юноша. Она вам пригодится. Я не собирался так просто отпускать внезапно благосклонного артефактора. Ибо надо ковать железо, пока волк в лес смотрит. Или как там звучат человеческие поговорки. Простите, я понизил голос еще больше. На трупе я нашел кое-что еще. И, по-моему, это кровоманский оберег. Вы не могли бы, юноша, выбросите и забудьте. Дороги школы крови всегда ведут в тупик, резко посуровил старик. Знаю, но я должен понимать, чего мне ждать от владельцев подобного. Где один, там и второй. Я должен быть готов, когда они явятся в следующий раз, попытался я, хотя было очевидно, что благосклонное отношение Альгердасовича закончилось на сжигателе дара. Нет, взгляд артефактора был тверд. При всем моем уважении, я не стану даже смотреть на эту скверну, и уж тем более пытаться понять его суть. На вашем месте следует сдать находку в тайную канцелярию. Я же, если позволите, сделаю вид, что не слышала вашей находки. Желаю вам победы в вашей войне. Буду искренне опечален, когда услышу о вашей гибели. Если, поправил его я, что, нахмурился старик, если услышите, а не когда услышите. У меня в планах пока смерть не значится. Вы так молоды, смягчился Андрей Альгидрасович. Пусть Христос будет рядом с вами. А теперь, если позволите, я пойду. Я вернулся к Марии, которая деликатно позволила нам с артефактором договорить. Невероятно, сказала она растерянно. Но почему папенька не помог мастеру Иглаускасу тогда? Почему не заступился? Мне так стыдно. Я не знал ответа и деликатно промолчал, хотя и мог предположить, что давний грешок графа и отвергнутое предложение руки от княжича как-то связаны. Видимо, старший Воронцов совершенно точно просто так ничего не делал. Странно, что его род вообще оказал мне и Андрею поддержку снаряжением, с таким подходом к жизни. Но, надо сказать, граф не ошибся. Чуйка, люди с чуйкой многого добиваются. Мы вместе вышли на улицу и остановились у машины. Графиня была печальна и явно не настроена на разговоры. И славно, у меня их сегодня и так уж будет слишком много. Вон, как раз успеваю на встречу с Гордеевым, даже с запасом. Так, какой итог моей поездки? Ниточка до бека, пусть и призрачная, есть. Неожиданный подарок от мастера-артефактора, есть. Краснодарский чай, прекрасное знакомство. Со всех сторон плодотворный день. Передавайте привет Андрею, сказала она, когда я садился в машину. Обязательно, Мария, уверен, он будет счастлив, и я попытаюсь ему намекнуть на вашу идею. Лицо девушки посветлело, спасибо, просто, если я ему это скажу, он подумает, что я пытаюсь его учить, а вы знаете, какой он гордый. Знаю, улыбнулся я и нырнул в салон, хлопнул дверью, а еще я знаю, как учит кого-то через кого-то, женихов там через его друзей, сыновей через папенек. Не, брешите, собаки, не мое это дело. Таким как Обухов нужны такие, как Воронцова, они не просто так друг друга выбирают. Машина завелась с первого поворота ключа, и я двинулся в сторону Пушкинских гор. Боялся ли я того, что город кишит агентами Бека? Нет, не боялся. Даже, скорее, надеялся, что кто-то мне да попадется. Сейчас я был готов к атаке больше, чем вчера. И таких вот амулетов вряд ли у убийц много. Дорогая вещь, раз индивидуальная привязка. Или же, я нахмурился, припоминая, и через пару секунд выругался. Точно же, такой же амулет был и у водителя грузовика, но тот наемник помирал самостоятельно, без помощи чужой магии. На шее же болталось у него что-то, и двое бойцов на площадке тоже погибли без прямого магического вмешательства. Теоретически у обоих такая игрушка могла быть. Сожженного Лизой снайпера я не проверял, да и вряд ли там что уцелело. Будем считать, что у двоих точно было по оберегу. Возможно, это совпадение, но больше вероятность, что вся группа была ими экипирована. Просто с точки зрения логики, нет ведь смысла делать подобный амулет для пары бойцов, когда хочешь, чтобы твои люди не болтали лишнего. У него ж суть такая, убить носителя, если его жизнь несет для господина риски. Так что если начал делать такие обереги, то делай хорошо, до конца. Обеспечь необходимым всю команду, иначе это просто перевод денежных средств и избыточные трудозатраты. Андрей Альгидрасович сказал, что такие обереги дают только максимально лояльным людям. Могло ли мне так повести, что я сложил пятерых элитных бойцов Бека? Вряд ли, скорее всего их сильно больше, и все преданы хозяину. Интересненько будет. Мне определенно нужно найти Штольца. Артефактор совершенно точно знает о людях Бека больше прочих, а значит, я смогу выйти на этого славного человечка. Человечка, которого сам Свиридов боялся так, что предпочел поставить себя вне закона, а не расстраивать таинственного покровителя. В целом, судя по тому, как отреагировал господин Бек на мою связь в ликвидации его лаборатории, опасения покойного пушгорского мафиоза были вполне себе обоснованы. Я покосился на ящичек с амулетом Эльгердасовича. Надо будет изучить его самому, повнимательнее. По сути, у меня в руках оказался аналог ядерной бомбы. Уничтожить дар, такое вряд ли смогут сделать даже мастера по контурам. Ну, разве что претенденты, но и тем надо специализироваться на довольно редкой ветви магии, чтобы добиться таких высот. Я о подобных не слышал. Короче, моя поездка к Воронцовой оказалась невероятно результативной. Жаль, что не вышла с кровавым камнем, который бесполезным грузом лежал в моем кармане с самого начала моего возвращения. Сдавать его в канцелярию я, конечно, не буду. Сам в школу крови погружаться не хочу, но если кровоманское барахло может оказаться полезным, то почему бы, собственно, и нет. На войне все средства хороши. Когда машина пролетела знак Пушкинские горы, я понял, что проголодался. Живот прямо урчал-урчал. Печеньки и чай – это очень мало для растущего организма. Так, что там у нас по времени? Я сверился с часами. Отлично. Встреча с Гордеевым через полтора часа, а значит, можно и откушать чего-нибудь вкусненького. Остановившись напротив какого-то местного магазина, я нашел в сети ближайшие кафешки. Взгляд упал на ресторан Чжунга Банга, как раз только открывшийся, и уже через полчаса передо мною появилась тарелка со свининой в кисло-сладком соусе, жареный рис с яйцом и чайничек зеленого чая. После краснодарского, надо отметить, чай меня не впечатлил, а сочные кусочки вкуснейшего мяса подняли на второй или третий уровень рая точно. Я полил жареный рис соевым соусом и отправил в рот целую ложку, отодвинув в сторону принесенные палочки. Да, это прекрасно, вкусно, хорошо зашел. Ресторан Чжунга Банга был выполнен в истинно чжунгском стиле, с красными бумажными фонарями на потолке, стенами сёдзи между обеденных комнат, да красавицами-официантками в ханьфу. Ох, как мне нравилась эта культура. Жаль, конечно, что в будущем далекий восточный сосед станет врагом Российской империи. Ну, или может не станет. Я же тут не просто так. Может, все получится изменить. Но потом, когда я закончил, до встречи с Гордеевым осталось 30 минут. Интересно, о чем пойдет разговор. Версии были, но чего гадать, когда скоро побеседуем лично. Я вышел на теплую летнюю улицу, вдохнул полной грудью запах цветущего жасмина и поспешил к машине, рядом с которой, преградив мне выезд, остановился другой автомобиль. Для пустынной улицы очень странный выбор парковки. Я остановился, медленно оглядываясь. Засада? Так, доспех на месте. К бою готов. Поехали. Глава 4. Машина была пуста, и вокруг ничего подозрительного я не заметил. Что за ерунда? Я подошел поближе, посмотрел по сторонам. Слабо верилось в то, что на пустынной улице вдруг кому-то оказалось так важно встать именно здесь и именно так, но, тачка явно дорогая, но, по-моему, европейская, на большого любителя, конечно, если вдруг что, искать запчасти на подобные автомобили это целое приключение. Российская империя с западными соседями вела дела весьма холодно, предпочитая восточные и южные страны, и торговые отношения после последних двух войн налажены были не шибко-то и хорошо, однако вон, находятся ценители. Логика подсказала, что ближайшим заведением для такого вот ленивого посещения, когда паркуются прямо напротив двери, было Чжунга-банга, а вот слева от чжунгского ресторана горела вывеска кофейни. Я остановился у панорамного стекла, заглядывая внутрь. Молоденькая девочка в дорогом платье, в больших солнцезащитных очках и тонким платком поверх пышной шевелюры, расположилась за столиком, касаясь ярко-красными ногтями экрана дорогущего телефона. Губки капризно надутые, но красивые, да и вообще выглядела девочка вкусно. На столе, рядом с кружкой кофе, лежали ключи от автомобиля, и на них красовалась такая же сине-белая эмблема, что и на машине, преградившей мне путь. Ничего себе святая простота. Я вошел внутрь. «Здравствуйте, ваша машина там стоит?» — спросил я с порога. Красотка сделала вид, что меня не слышит и не видит. Малозаметным движением смахнула ключи от машины в сумочку. «Серьезно, девушка?» Я подошел поближе. Бариста за стойкой увлеченно изображал, что вот именно сейчас он занят чем-то особенно важным. «Вы мне?» — подняла голову кофеманка, делая невинный вид. «Да, машину уберите, пожалуйста. Я же видел ключи. Вы мне проезд заблокировали. Неужели других мест не было? Проехали бы метров 20 и там встали бы». Она обаятельно, но с тенью стервозности, улыбнулась. «Да, действительно хорошенькая. Фигурка точеная, тело юное, украшения подобраны шикарно, со вкусом. И под очками наверняка очень дорогой макияж. Ты мне будешь говорить, что я должна делать?» После этих слов улыбка исчезла с лица девушки, от губ потянуло холодом. Она демонстративно приподняла чашку и сделала маленький глоток. Дерзко, весьма дерзко. Я даже заинтересовался. Остановился у ее столика, без стеснения разглядывая красавицу. «А вы меня послушайте», — ответил я на ее вопрос, понимая, что ответа она и не ждала. «Я допью и освобожу твое корыто, мальчик. Правда, теперь нужно будет подождать, раз такой дерзкий, и отойди от меня, считаю до пяти, потом позвоню и тебя от меня отведут, если раньше голову не включишь», — скривила губки красавица. «Ёшкина кошка, какой прелестный и карикатурный экспонат». Я не удержался от улыбки. «В каком мире она крутится, что такое себе позволяет? Что скалишься, деревня? Думаешь, на меня твои цацки действуют?» Она кивнула на амулет одаренного. «Видала и подороже, и ранги повыше. Какая резкая метаморфоза». Девушка гордо откинулась, демонстрируя ухоженную фигуру. «Типа не твоя и твоей не буду, потому кусай локти, баклан. Ну нельзя такое оставлять без внимания. Вот ведь незадача. Во сколько там у меня встреча с Гордеевым? Тут есть два пути у меня. Один, выйти на улицу и превратить ее дорогую тачку в груду металлолома, убрав препятствие с дороги. Второй», — я улыбнулся, — «второй мне был сильно интереснее, потому что разговор с артефактором о лояльности из головы не шел. То, что получилось с Лизой, было неконтролируемо. Повторить подобное я, разумеется, мог, но, простите, трахать все, что неодаренное и шевелится, такое себе. Не одних же женщин в окружении набирать. Мужчины тоже нужны, и вот с ними я ничего такого делать вообще не собираюсь.